Глава 48. Здание УВД находилось недалеко от дома Андрея Иванова. Увидеться с Киселевым и поведать ему о проблемах, совладелец «Руна» собрался утром перед работой. Мужчина был настроен решительно. «Твоя эра кончилась, Юра», — мысленно говорил он Малиновскому. «Справедливость восторжествует». Зайдя в один из проходных дворов, чтобы сократить путь, предприниматель услышал за спиной чьи-то торопливые шаги, но не стал оборачиваться, ему не терпелось поскорее покончить с этим делом. Раздавшийся выстрел глухо прозвучал в замкнутом пространстве. Пуля попала Иванову под левую лопатку. Мужчина скончался на месте.